Глава минус два. Банька по-красному. С глаз долой, из сердца вон, от греха подальше, фотокарточку порви, имя позабудь. Что ж ты, сердце, не стучишь, траурные марши, больно колют ордена на лихую грудь. Если слава догнала, никуда не деться, только стыдно в зеркала пристально смотреть. Эх, победа не беда, коли цель посредством, трусу праздник и салют, а герою смерть. Стычки, лычки, светлячки, незавидный жребий, сказка, ложь, да в ней намек, намотай на ус. Уготована и нам банька в синем небе, но пока стоит пуста, слишком тороплюсь. Прививать себе тоску в час по чайной ложке, подсадив ручных синиц в клетку к журавлю. От невысказанных слов больно понарошку. Не ходи за мною вслед, я тебя люблю. Из комнаты, где было назначено заседание совета, в коридор доносились возбужденные голоса. Как видно, спор уже достиг такого накала, что его участники не могли сдерживаться. «Нет, я, конечно, все понимаю, но однако ж, Сомов, весьма уважаемый мной, что ни говори, стал секретарем партячейки всего севера Красной Ветки. Но есть же и предел терпению», — узнаваемо басил пожилой генерал с Преображенской площади. «Скажите, сколько можно ждать? Мы не дети. Если без надобности наша помощь, так и скажите». «Зачем мы рисковали жизнью? Многие, как сталкеры, по поверхности к вам сюда пробирались!» Визгливо возмущался другой голос. «Да-да», — свою фи вставил и руководитель Черкизовской. «Я, между прочим, уже двое суток вообще не ложился. Вы говорили, что остались без руководства. Мы, бросив все, примчались, а руководство, оказывается, уже на месте, только никак не соизволит почтить нас своим вниманием. Может, вообще никакой поддержки вам и не надо?» Переводя дыхание перед неплотно закрытой дверью, Федоров, который уже раз, остановил рвущиеся с губ ругательства. Не подобало, конечно, руководителю партячейки материться, как простому грузчику, но так хотелось. Пьянящее чувство победы над давним врагом Анатолием Лыковым полностью заслонили бесконечно мелкие проблемы, которые назойливо требовали силы внимания. Бремя власти было совсем не таким сладким, как казалось во время оппозиции. Вот и сейчас он в полной мере ощутил пустоту, которая окружила его после смерти давних соратников — Лома, Ивана Зорина. Сомов представил, как на такие заявления отреагировал бы Лом, словно наяву, услышав его зычный бас. «А ну, цыц! Вы же коммунисты, а не бабы базарные!» «Нет, Федора, дела, значит, и нечего здесь демагогию разводить. Разбаловала вас партия. Разнежил, товарищ Москвин!» Иван Зорин, конечно, более дипломатично, но тоже сумел бы разрулить амбициозные притязания соседей и давно бы начал заседание совета. Увы, начальник обороны Красносельской Белобородько, хотя и был преданным партийцем, толково выстроившим защиту станции, самостоятельностью и решительностью не отличался, тушуясь перед многочисленным начальством. «Товарищи, прошу вас, подождите, ну, не волнуйтесь. Конечно же, нам нужна ваша помощь, очень нужна», — упрашивал он. «Ведь ганзейцы у самых ворот». «У ваших, прошу заметить», — огрызнулся черкизовец. «У ваших ворот». «Ворота у нас одни», — с нажимом проговорил Федор, выбрав именно этот момент, чтобы появиться на пороге. Он подошел к карте, разложенной на столе, и с силой ударил по ней кулаком. «Общие! Или вы надеетесь за метромостом отсидеться?» При виде главы партии РИК мужчины встали. На Кирилла никто не обратил внимания. «Прошу прощения, опоздал», — продолжал Сомов. «Кстати, это сын Ивана Зорина, Кирилл. Прошу, как говорится, любить и жаловать». Генералы тут же обступили парня. «Скорбим с тобой, ужасно скорбим. Очень большая потеря, невосполнимая. Прими соболезнования. Незаменимый товарищ, вечная память, всегда с нами». Они суетились вокруг, говорили официозно заученные фразы, одну бессмысленнее другой, хлопали по плечу, стискивали и, долго не отпуская, трясли ладонь. Кирилл остро пожалел, что согласился присутствовать на совете. Сквозь пелену подступивших слез, которые юноша всеми силами старался сдержать, он смотрел сейчас на тех, кто когда-то внушал ему глубочайшее уважение и тихо ненавидел лицемеров. Кого они надеялись обмануть этой наигранной печалью? Как разительно, как быстро менялись их маски! Еще час назад эти шишки равнодушно прошествовали мимо, занятые собой, а теперь, нате, пожалуйста, сочувствуем, помним, грустим, жить без твоего папы не можем. И отец, который был таким честным, открытым, должен был работать с такими показушниками? Слизь! Даже глянуть противно. «Все в сборе!» — Сомов скоро оглядел присутствующих. «Тогда прошу к столу, товарищи генералы. Давайте проясним ситуацию». В ту же секунду окружавшее Зорино кольцо разжалось, а выражения печали уступили место суетливой озабоченности. «Вот же ничтожество подлое, уроды лицемерные», — думал Кирилл, глядя в затылки отвернувшихся. «Для начала потрудитесь объяснить, товарищ Сомов, как такое вообще могло произойти. И прошу учесть, что я буду лично докладывать товарищу Москвину», — самодовольно начал прибывший с Красных Ворот военспец Обухов, которого за крутость нрава и периодическое самодурство прозвали Иваном Грозным. «Надеюсь, смогли выяснить, как ганзейцам удалось настолько быстро занять Комсомольскую. Вопрос не риторический, товарищи. Надо правильно определить слабое звено». «Разрешите, товарищ генерал? Тут и гадать нечего. Враги проникли через ход для экстренных случаев, переделанные из вен шахты». Белоборочка ткнул пальцем в план. «Вот здесь он, почти посередине туннеля. Там наш отряд, двигавшийся на подмогу Комсомольской, был остановлен шквальным пулеметным огнем. И откуда же Ганза узнала про этот ход? Выследили кого-то из ваших сталкеров?» — раздался из дальнего угла вопрос, заданный приглушенным голосом, который, однако, услышали все. «Или, может...» «Да Лыков это, Лыков!» — не утерпел Белобородько, втягивая голову в плечи и опуская глаза. «А он же теперь на Ганзе! Вот и сдал предатель!» Федор потер лоб и оглядел присутствующих. На лицах людей, много лет прогибавшихся под Анатолия Лыкова, отразилось сомнение, но вслух защищать свергнутого красного диктатора никто не рискнул. «Я полностью разделяю точку зрения товарища Белобородько», — медленно сказал Сомов, постукивая костяшками пальцев по краю стола. «Но, к сожалению, это никак не помогает нам ответить на главный вопрос – что делать дальше? Прошу высказываться». Кирилл почти видел, как в черепных коробках этих вершителей судеб ворочаются мысли. Они сидели, важно нахмурив брови, переполненные собственной значимостью. «Я знаю, что лобовая атака приведет к новым жертвам. Но что нам еще остается?» — произнес невысокий, с глубокими проплешинами с обеих сторон низкого лба и уже прочно сформировавшимся животиком товарищ Калантаев. Он приехал с Преображенской, ныне называвшейся Знамя Революции, и стремился попасть в Совет исключительно в собственных целях. Всегда мечтал возглавить северное направление Красной Ветки. Давно терзало его желание быть у руля. Для этого, конечно, нужно было как-то обойти старого друга Анатолия. Казалось, теперь, когда Лыков сбежал, а новость о бесследном исчезновении Сомова достигла Преображенской, никто не помешает Евгению Ивановичу выставить свою кандидатуру на место главы партячейки. Опытный функционер собирался сделать это как раз здесь, на военном совете. Однако во время похорон Калантаев увидел без вести пропавшего Федора, живого и здорового. После поминальной речи нового начпартии он совсем было поник духом и теперь решил на всякий случай как можно быть больше на виду и шуметь. «Нет, товарищ Калантаев, я не могу допустить, чтобы наших бойцов кидали в мясорубку. Потери и без того колоссальны, почти в каждой семье есть убитые. «Вы же видели, что на похоронах творилось?» — возразил Белобородько. «Само собой, я не предполагаю, очертя голову, бросаться на пулеметы. Как кадровый военный, недовольно насупившийся Евгений Калантаев, попавший в метро солдатом-срочником, интонационно выделил последние слова, я разработал план операции по освобождению Комсомольской. Она предусматривает заброску через законсервированные веншахты нескольких небольших диверсионных групп численностью в 3-4 человека для совершения ряда акций. В их задачу входит устранение вражеского командования, разумеется, если таковое встретится, вывод из строя агрегатов освещения, до каких доберутся, уничтожение живой силы противника в пределах досягаемости, после чего на захваченной станции возникнет ожидаемая паника. В то же время и не раньше основные силы начнут штурм с двух сторон. Потери неизбежны, это ясно. Но другого выхода я просто не вижу. «Гандейцы не полные дураки и прекрасно понимают, что мы попытаемся вернуть свое», — сказал Сомов, хмурясь. «Они непременно будут ожидать чего-то в этом духе. Масштабного штурма, тайных проникновений, диверсий. Не сомневаюсь, что уже в первый час после захвата Комсомольской возле всех входов, люков, веншахт и просто мест потенциального вторжения были выставлены более чем хорошо вооруженные караулы. Особенно с учетом информации о таких местах, которой обладает предатель Лыков. Мы с огромной вероятностью просто впустую потеряем людей». «И время», — раздалась тихая реплика из угла. «Да, думаю, что товарищ Сомов верно оценил проблему. И еще одно. Я прошу всех помнить, что через 2 дня у товарища Москвина день рождения. Самым лучшим подарком, как вы понимаете, товарищи, будет восстановление целостности красной ветки». На этот раз Зорин вытянул шею и даже привстал, чтобы узнать, кому принадлежит этот голос, такой негромкий, но неизменно заставляющий присутствующих поеживаться. Кирилл увидел человека, чей возраст было и не определить сходу. Резкие и в то же время непримечательные черты лица, глаза-угольки, взгляд которых притягивал, гипнотизировал, оставляли впечатление смутной угрозы. Темные брови, чуть приплюснутый и в меру вытянутый нос, аккуратные усики над никогда не улыбавшимися тонкими губами довершали портрет. Огненно-красная повязка на правом рукаве кителя указывала на принадлежность гостя к спецслужбам загадочной и опасной Дзержинской. «Со своей стороны предлагаю не только возможность вернуть Комсомольскую малой кровью, могучим ударом, но при определенном везении и вовсе обойтись без потерь», — сказал, чуть запинаясь от волнения, Белобородько. «Да, наши сталкеры, конечно же, смогут выйти наверх и нанести удар, но атаковать надо не Комсомольскую, а проспект Мира или Новослободскую». Он сделал паузу, чтобы стихли удивленные возгласы, и продолжал, постепенно воодушевляясь. «Может быть, кому-то это покажется бесчеловечным и навлечет на нас обвинение в варварстве или терроризме. Но надо помнить, мы не агрессоры. Мы просто хотим нанести удар возмездия. И если враг не сдастся, его...» «Что у тебя по существу, Алексей?» — перебил помощника Сомов. «И, пожалуйста, давай без лишнего пафоса. Нас-то агитировать не надо?» «Газовая атака!» — выпалил нач обороны Красносельской. «Надо пригрозить Ганзе, что если радиальное не будет очищено немедленно, то на их собственные станции будет пущен газ». «Что ж, можно попробовать. Запугивание — это полезная вещь, но ее необходимо использовать с хирургической точностью», — произнес еще более тихим голосом чекист, кивая. «А как конкретно это будет выглядеть, товарищ Белобородько? И сколько времени, по-вашему, займет операция?» «Без сомнения, где-то снаружи, на военных складах, имеются отравляющие вещества, но ведь достать их было совершенно нереально. Равно как нереально и синтезировать что-либо подобное без специального химического производства, которого у нас попросту нет. Мне придется чуть углубиться в историю вопроса, иначе будет непонятно», — извиняющимся тоном произнес докладчик. «Есть свидетельство, что еще 2000 лет назад армия спасения во время осады городов в Восточной Сирии применяла ядовитые газы против римских легионеров. Это была первая газовая атака в истории человечества. Конечно, технология была примитивна до предела, но это нам только на руку. На жаровнях, снабженных мехами, сжигалась смесь смолы, серы и битума. Получившееся в процессе горения сернистое соединение нагнеталось при помощи мехов в осадный туннель, где прятались римляне. Смерть от удушья наступала столь быстро, что жертвой газовой атаки стал даже один из защитников, не успевший вовремя покинуть зону поражения. Вы спросите, дорогие товарищи, где же все это взять? Отвечу: битум и смолу в качестве горючего материала с успехом заменят содранные с крыш рубероидные листы, мелко изорванные и смешанные с бензином. Горит такая смесь долго и очень жарко. Что же касается серы, тут можно использовать серосодержащие удобрения, которые наверняка остались на складах магазинов в округе. Жаровни и примитивные меха сделать тоже несложно. А потом... Белобородько, проговаривая свой план, быстро терял уверенность и напор, начиная понимать, что на выполнение понадобятся дни и даже недели, которых не было. «Будут еще предложения?» — спросил Сомов с безнадежной усталостью в голосе. Генералы немного поспорили над идеей оборудовать из пары сцепленных между собой дрезин бронепоезд, который ворвется на станцию. Приводились даже технические обоснования, сколько брони и какой толщины надо будет навести на стенки и потолок, как укрепить стойки. Потом с жаром обсудили предложение прокопать еще один узкий туннель и сыпаться захватчикам, так сказать, на голову. Было даже предложение сдаться большим отрядом врагу, а оказавшись на станции, захватить оружие и ударить по тылам блокпостов. Однако... Все эти проекты, столь красочные и четкие, захлебывались на простых контрмелочах, которые, по мнению эмиссара товарища Москвина, могли предпринять гандейцы или вражеская природа. К примеру, банальная разборка рельсов на 200-м метре превращала всю затею с бронепоездом в полную бессмыслицу. А дождь, который, по донесению сталкеров, не переставая лил уже третьи сутки, свел бы на нет любые попытки разжечь огонь возле веншахт, даже при условии, что все ингредиенты для создания ядовитых газов были бы найдены в срок и в достаточном количестве. Постепенно всем становилось ясно, что если делать подарок товарищу Москвину, то не обойтись без двухсторонней лобовой и массовых жертв. Отправят рядовых в атаку, и людей будут расстреливать из пулемета в упор, как это было с нами. Они хотят, чтобы еще десятки умерли, как отец. Кирилл пребывал почти в прострации. Казалось, душа превратилась в выжженную до черноты стену, где не было места ни для одной человеческой радости. Юноша чувствовал, что если сию минуту не даст выхода накопившемуся гневу, если не переложит на этих людей хотя бы часть своего страдания, то его мозг просто взорвется от ужаса. И вдруг план, прекрасный в своей простоте и абсолютно чудовищный в деталях, возник в его сознании. «Я знаю, как вернуть Комсомольскую», — неожиданно для себя выпалил Зорин. «Что? Как?» «Этот мальчишка?» — стены штабной комнаты завибрировали от возгласов. Сомов молча поднял голову и требовательно уставился на Кирилла. «Поясни», —